Матерь Агни-йоги. Помните о нас. Памятование означает связь духа с теми, о ком сохраняет он память. Мы были и есть, и мы будем. Пронести через жизнь любовь и памятование значит удержать связь. Коротка память человеческая, и особенно об ушедших. Считают, что если ушли, то и конец всем взаимоотношениям. Но так рассуждает невежество. Ничто не кончается, но все продолжается дальше. Отношением настоящего часа определяются отношения с нами в будущем. И памятование о нас эту связь укрепляет по силе своей. Помните вы, помним и мы, ушедшие из плотного мира. И не только помним, но и чувствуем мысли, устремленные к нам. Так крепнет взаимно незримая связь с теми, кого любим. В основе любовь – победительница ограничений плотного мира.